Глава 40. Приехав домой, Скворцов рассказал Кате о последних событиях расследования, добавив: «Мы не продвинулись ни на шаг». «Представь себе, я тоже», — попыталась успокоить его журналистка. «Готовлю тебе еду и постоянно думаю, но ничего не приходит в голову». «Если бы третьей жертвой стал Иванов, мы бы искали народного мстителя», — сказал Константин, наливая чай. «И, возможно, нашли бы довольно быстро». «Понимаю», — Зорина улыбнулась. «С самого начала расследования какое-нибудь убийство обязательно не вписывалось в выстроенную вами схему». «Именно так», — кивнул Константин. «Сейчас мы в замешательстве, что делать с Пустоваловым. Мстить ему явно не за что. Ни он, ни его родня не отметилась в городе хоть чем-нибудь негативным. Капиталы Ильи Михайловича чисты, как стекло. Его отец всю жизнь проработал на судах механиком, постоянно совершая заграничные рейсы. Сын окончил экономический факультет водного института и тоже устроился на корабль для начала матросом. Оба заработали приличную сумму, которую Пустовалов-младший вложил в строительство отеля. Тогда, может быть, все-таки отстрел владельцев «Руна», — заметила Катя. «Черт его знает», — в сердцах выругался оперативник. «Я бы принял эту версию, однако мне мешает одно — спокойствие Малиновского, пусть он и бывший военный, но должен же существовать инстинкт самосохранения. Иванов хоть как-то проявляет свою озабоченность происходящим, а этот, да и заявление Станислава об убийстве Пустовалова из другого оружия, пока не нашло объяснения, понимаешь? Для преступника не характерно менять стволы, разве что в крайнем случае. А если убийца не профессионал или слишком умен и пытается запутать следствие», — высказала мнение журналистка. «По-моему, на эту роль вполне подходит уважаемый Юрий Анатольевич. Он жесток, и у него имеется мотив завладеть контрольным пакетом акций. Пусть он сейчас не выкупил доли у родственников погибших, возможно, даже чтобы не привлекать внимание к своей персоне, однако может сделать это и позже, согласен? Кстати, что о нем известно?» «Не так уж и много», — Скворцов достал блокнот. «Уроженец Зарянска, окончил высшее военно-морское училище, отслужил 3 года на подводной лодке в Западные Лица на севере, уволен в запас. Приехав домой, поступил на работу в милицию, короче, сменил только форму, погоны старшего лейтенанта ему оставили. Баллотировался в горсовет Зарянска и был избран. Через 2 года приехал на постоянное место жительства в Приреченск». «Тебе ничего не кажется странным?» — подала голос Зорина. «А ты как думаешь?» — Константин посмотрел на нее. «С чего бы депутату, да еще такому любителю власти, как Малиновский, покидать кресло и пытать счастье в нашем городе?» «Может быть, захотел открыть собственное дело?» — предположила подруга. «Собственное дело можно открыть и в Зарянске, особенно если имеешь такое хлебное место», — пояснил оперативник. «Кстати, в Приреченске наш приятель тоже сделал попытку пробраться в горсовет, но она не увенчалась успехом. Или какие-то слухи о Юрии Анатольевиче достигли ушей избирателей, или же просто хватало своих желающих. Хочешь, я съезжу туда и все разузнаю на месте», — предложила девушка. Оперативник заключил ее в объятия.